после такого представления, конечно, читать довольно трудно. И у меня есть одна просьба к местной администрации. Здесь так светят огни, что как будто бы читаешь перед паровозом, который на тебя едет. Так он и едет. Да, а может быть, он и едет. Нельзя ли погасить, потому что... Да, читаешь куда-то в пустоту. А вы откуда будете здесь или там? А я здесь... Здесь тогда я отъеду. Я здесь буду. Да, уберите свет. Вот, наконец... Нет, но идет съемка, идет съемка. Да не нужна мне съемка. Меня уже снимали несколько раз. Олега надо снимать. Тоже нет. Вот, теперь хоть... Пусть зрители теперь страдают. Каково же мне было? Вот, вот теперь вы... Я снимал, что-то нормально, да? Вы здесь будете, да? Очень хорошо.